по словам товарищей, в списке не хватало людей с восточными фамилиями. Да и вообще, говорили они, у 49-го места все равно никаких шансов пройти в Кнессет нет. Рювен согласился, и его передвинули на 65-е место. В тот вечер, вернувшись домой, он снова застал Эммануэлу на кухне. Она сидела за столом и курила. «Ничего», — сказал он ей, — «мне ведь только 37, так что я вполне могу подождать. Через какие-нибудь 4 года, но в крайнем случае через 8 лет, меня все равно выберут. К 45 годам я уж точно буду депутатом». «А если не будешь?» — спросила Эммануэла. «Ну, не буду, так не буду», — ответил он. «Надо уметь довольствоваться малым». Эммануэла поморщилась, словно в глаза ей попал табачный дым, но смолчала. Впоследствии оказалось, что 49-й номер в Кнессет все-таки прошел, так как партия получила на выборах 51 место. И заместитель мэра Акка стал таки депутатом. А на следующих выборах в 77-м Рювен и вовсе в список не попал. Впрочем, все равно тогда победил Ликуд, и все перевернулось с ног на голову. К тому времени Рювен уже был женат на Хае, и она обвинила во всем лично его. «Это все ты и твои дружки, Эмиль и Бен-Гурион, во всем виноваты», — заявила она ему после выборов. «Какого черта вы притащили сюда всех этих восточных евреев? Вот теперь они вместе с этим своим бегином и его бандой нашу страну у нас же и украли». Он посмотрел на нее с недоумением, но ничего не сказал и отправился поздравлять семейство Кнафу. В тот день в честь победы на выборах Ивон и Шлома накрыли во дворе стол и пригласили родственников и друзей. «Санте», — сказал Рювен, поднимая рюмку, — «молодцы ребята». Поезд подъехал к станции Мира. Рювен подошел к старушке-немке, взял ее чемодан, спустился с ним на платформу и протянул руку, чтобы помочь старушке сойти по ступенькам. Но тут к ним подошел молодой человек и взял чемодан у него из рук. По-видимому, это был ее зять. «Всего вам хорошего», — сказала старушка Рювена, улыбнувшись. «Успехов вам во всем». «И вам тоже», — ответил он и помахал ей на прощание рукой. Она чем-то напомнила ему мать Эммануэлы Рут, которая очень ему нравилась. Она умерла много лет назад. Рювен любил ее за аристократизм, за упрямый характер и, наверное, еще за то, что она была абсолютно не похожа на его собственную маму. Та не снимала поношенный цветастый халат, из кармана которого торчал клетчатый мужской носовой платок, и каждый раз, вспоминая своих погибших в Освенциме родственников, родителей, братьев и сестер, она доставала этот платок из кармана и прижимала ко рту, чтобы не разрыдаться. Из 5 ее братьев и сестер уцелела только одна сестра. Она жила в Ганновере с мужем и детьми. По вечерам мама часто склонялась над листочками бумаги, исписанными мелкими непонятными буквами, а когда стояла на кухне у плиты, причитала: «Господи, ну почему немцы не забрали и меня тоже? Почему я не осталась там и не погибла вместе со всеми?» Когда стало известно, что кроме тети из его родственников не выжил никто, Рювену было лет 9 или 10, но до сих пор, слушая по радио передачу «Ищем родных», он продолжал втайне надеяться, что ведущий вдруг возьмет, да и назовет имена его деда, бабушки, дядьев или двоюродных братьев. Он знал их только по фотографиям и по сохранившимся у матери письмам. Когда Рювен и его сестра Мирра, которая была младше на 4 года, садились за стол, и мать ставила перед ними суп с желтоватыми куриными ножками, жареную печенку и куриные пупки, которые он очень любил, он всегда съедал свою порцию полностью, потому что знал, что нельзя выбрасывать продукты, без которых люди в концлагерях и гетто умирали с голоду. Каждый раз, когда они садились за стол, он смотрел на тоненькие русые косички Мирры, на ее водянистые глаза и бледное личико.